Христит. Все то, что отложил я, снеси мне в спальню. Этот дар супруги нашей после брачной ночи. Портной, насчет нарядов женских тебя не стану утруждать я. Но нужен также нам наряд богатый и к лицу идущий. И тут нам нужен бы закройщик философский. Видишь ли, не молод я. И если ты меня щеглом разрядишь, то моя жена, пожалуй, засмеется и над нами начнет острить. Если же мой возраст в расчет ты примешь, то, пожалуй, саван – единственный приличный мне костюм. Как сделать так, чтобы старик казался юным и внушающим почтение? Ну, докажи, портной, что ты философ. Бог создал человека, государь. Христос сказал, не может человек ни на волос себе прибавить рост. Портной же довершает дело Бога и всю наружность может изменить. Что без портного человеки? Твари двуногие, равные друг другу. Великое портняжное искусство определяет, кто король, кто канцлер, солдат, монах, простец или купец. Допустим, на одну минуту только, что все бы люди стали наги вдруг. Никто не различил бы, несомненно, вельможа от подъемщика. Возможно, что и водовоза приняли бы за графа, а графа за тряпичника. Итак, могущество портного – это сила, которой держится все общество людей. Разденьтесь все, и рухнет ваш порядок. Вот философия портного. Да, но только необходима помощь Бродобрея, ведь он лицо меняет, зеркало души. Шуты, шуты. Доволен вам я. Ступай. Величество. Святая Доротея. Вот ты, король. Я же здесь. Сестра честная. Мне показалось, будто ты, король, избегнуть хочешь встречи с Богом. Глаза Господнего укрыться. Я пришла, влекомая суетным желанием. Не волей сердца плоского, но волей небес. Но я не думал, Доротея, скрываться от тебя. И все, что скажешь ты, готов я выслушать с почтением, какое надлежит твоим заслугам перед Богом. Король. Сегодня ночью, утомившись от бичевания, уснул я. Но вдруг коснулся кто-то из головья. И голос слышен был. Вставай. Глаза я подняла и вижу ангел, блистающий во тьме кровавым светом. Упавшим на колени к нему простерла руки я с мольбою. Святый, сказал я, унивожи. А что такое скорбью полу очи? Зачем разорваны твои одежды и дыбом поднялись волосы? Долго не ответствовал мне ангел, лишь я рыдала. Но вдруг раздался скорбный голос, внимай мне. Он сказал, внимай, жена. Был пир у сатаны, косматый демон. Сотри слыми сосцами и губами вампира. Сивый и горбатый демон. Пред сонмом братьев похваляться стал, что в грех венчанную главу он вергнет. И демоны не верили ему. Тогда раскрыл он чешую зеленых, осклизлых крыл своих, и с диким смехом он взмыл над адом. И мы за ним следили. И к Дагоберу королю проник он. Вокруг усталой главы раскинул он распутные видения сладострастия. И обнажал в видениях пред ним он деву Бланку, родную Дагобера дочь. Чертовка, принявши вид ее, плясала страстно пред Дагобером танец славея. И дух-хранитель встал и молвил бесу, отыди, грешная душа, склонилась. На Игрите Бесовский в сердце у короля возрос чертополох. И стал король, и восхотел он браком венчаться с дочерью своей. Вот что открыл мне ангел. а я в смятении, не слышу ног. Бежала по пустыне, бежала по пустыне, бежала по пустыне. И вот я здесь, и вижу короля. Опомнись же, старик безумный, отцовство оплевавший. Или ты не видишь, что обратился в чудище, что ныне ты вепрь седой, не знающий стыда? Опомнись, Дагомер, куда зашел ты? Ты в слово вечность вникнуть можешь? Так вникни! Нынче гаснет луч последний, надежды всякой. Вот, смотри, моей рукой, моим перстом сам судья тебе грозится. Вострепещи! Вострепещи! Вострепещи! Что, Цирюль? Не дерет еще мороз по коже у тебя? Дерет, величество, дерет. Люблю я большие страсти всех родов. Я горько сокрушаюсь, Доротея. Молиться б я хотел. Но как молиться? Хочу сказать, святая Маргарита, на колесе умевшая, о, будь ко мне ты милосердна, вдруг вижу молодое тело Бланки, распростертым на колесе. К видению тяну я бедные руки, а сам шепчу. О, как желанна ты! Несчастнейший, как демоны тебя жестоко отравили. О, жестоко! Не так ли тебя порою бесы нещадным роем искушают? Это хватает бичья, и он свистит. И кровью облита плоть, и бунт свой прекращает. О, девушка святая, ты в заботы о королевстве не погружена. Могу ли я бичевать себя? Могу ли я плоть свою нещадно изнурять? Как я тогда предстану пред высшим судьей? А посему, сестра святая, пусть стража отведет тебя в молельню, в капеллу нашу, и там молись. И плоти не жалей, бичуй ее и рви. Я сам приду на полчаса взглянуть на кровь и на рубцы твои. Быть может, демон искушающий отпрянет. Но, сестра, иди, спаси ты душу Дагобера. Король, ты дьявол! Ты дьявол! Дьявол! Величество, какое наслаждение доставили вы мне. Я был хорош? Хорош, величество, хорош. Магнаты. Я собрал вас, чтобы по важному и сложному предмету дать ваше мнение. К тому же дело не терпит отлагательства. Канцлер, обнялась тоже. Короче, канцлер, короче путь. Светлое собрание. Король наш, мысли о народу благи. И памятуя, что наследник трона находится лишь в дальнем сноброцтве, при том же по причинам, неведомым для нас, укрылся в странах чужих, король наш, памятуя это, на мысль полезную и добрую напал, вступить еще раз в брак. И ветви древа восстановить побегом новым, прямо от корня древнего бегущего. И выбор сделал королем. Красою, невинностью невеста ярко блещет, и род ее велик и знаменит. Король избрал невестой свою же дочь, принцессу Бланку. Прибавить нечего мне больше, сами вы все взвесьте. Мнение мое сказал я его величеству, и руки я умываю, но не поручуся, что брак такой не вызвал возмущения в народе, в населении столицы. Что скажут, что подумают. Пусть взвесит все премудрый ваш Синклит. Вы слышали? Мы в брак вступить желаем. подобный брак. И знаем, что его кровосмешением святая церковь именует. Да, святой отец. Кровосмешение есть. Все знаем. Все взвесили. И твердо решили брак сей заключить. Про грех, все говорите вы. Судья мне Бог один. Грешом меня карает. Ваш долг – повиновение. Король, не то мне странно, и не то меня сердиться крепко заставляет, что ты задумал брак такой. Ты прав, ответ дашь Богу ты, твое-то дело. По мне женись хоть на собаке. Меня гневит, что с нами ты с дворянством высокомерно говоришь. Кто ты такой? Что ты без нас? Ты только первый, слышишь? Ты только первый между нами. Примус, примус интер парес не супремус. Ты стал швыряться нами. Где Евстафий? В башне, я это знаю. Не за то ли он там, что путь нашел к душе твоей невесты? И брак столь странный свой ты можешь заключить, но только так, чтоб не было вреда для нас, дворянского высокого сословия. Да бери ты, дочь, без церемоний брачных. Бывало все, и каждый господин в своей семье. Или венчайся тайно. Нет-нет, в соборе хочет государь совершить обряд в присутствии дворянства. Ну, видишь ли, что ж мы, шуты твои, коль хочешь, пей, но не позволим мы из чаши нам плескать в лицо. Порок, коль в тайне он сокрыт, то дело Божье, а явные пороки не к лицу для короля. Ты все сказал? Все то, что думал. Отлично. Ты прав. Я только первый между вами. Вы грабители страны. Я первый между господ, тяжких ярмом лежащими на глупой чаре. И я силен, покуда вам служу. Но вы забыли, что вы все давно как волки между собой перегрызлись, когда над вами мой скипетр не висел. Забыли вы, что вы сильны лишь тем единством силы, который вам дал монарх. Стоит монарх упасть, как буря разразится, заметь становится, милы все возьмутся, и кровь окрасит землю. Без вас ничто я, какая ложь. Со мной народ. Слушайте все. Недавно с почты нашей мною отправлены повсюду два пакета. Один с печатью черной, другой с печатью белой. И в своем послании черном говорю я: народ мой бедный, мы, Гагабар Король, увидели несчастную страну пустынную от дел разбоя сильных. Да не будет впредь ужаса сего. Повелеваю я немедля всем селянам, горожанам вооружиться, избирать прямо голосованием всенародным, смело от подати и пошли злых господ отказываться. Наше войско будет повсюду помогать народу. С нами Господь и ангел его. Дано такого-то числа такого года. Король, не сделаешь ты так. Восстание, глупой твари, сумеем мы разбить. Но духовенство не упомянул, король? Не упомянул. Конечно, с нами не станется любой народ, король разойдется. Зашевелились! Все! Слушайте мое послание второе. В своем послании к белым говорю я, не тайно уж дано для нас, что Бог прогневался на землю нашу. Знаем, за что неурожай и болезнь нас посещает. Люди отвергнулись от негрешимой церкви, не ходят в храмы, не платят десятины, не совершают ни трет, ни таинств. Потому, согласно с капитулом духовенства, мы объявляем вне закона всех еретиков. Имущество их все ничьим, а также их земли, подлежащими захвату. Не пощадим ни смертного, ни графа. Война еретикам, и с нами Бог. Вот почему здесь нет графа Евстафия. Итак, эдикта 2. Белый будет мною фабрикован, только если завтра венчает нас архиепископ с принцессой Бланкой. Я оставляю вас, чтобы совещались вы свободно. Давно мечтал об этом я. Здесь пахнет жарким хорошим. Наш король эдикт издать решился. Все то, что ново, чревато бедными. Я признаюсь, смущенным диктовым так не ждал. Скажу открыто, король меня в восторг приводит. Ведь мой сосед барон Осип завзятый еретик. И нынче я в союзе с королем могу несчастному удар нанести и земли все его к своим прибавить. Кричу ли ват я на все согласен? Я сильно зол на короля, но признаюсь, второй эдикт заманчив, а первый бы наделал нам хлопоток. Да, мы должны просить немедленно короля, чтобы содержание эдикта хранил он дней 10 в тайне. Нет, 10 мало. 20. Да, 20. Пусть будет 20. Мы удар должны свой подготовить и на них неведущих обрушить. 20. Сыны мои, решился я. Согласен на брак сей, поверьте, тонко устроим дело мы. Жалко Евстафия, и Бланку жалко. Что ж делать, в интересах государства принесть придется жертву эту. Да, жутко приходится. Боюсь, что будет мстить король за смелую мою игру, а я надеялся. На шах и мат не были два эдикта. Генрих, Генрих, наследник без наследства. За полчаса ты близок был к престолу, а нынче дальше, чем когда-нибудь. Я сегодня канцлер и вельможа, а завтра, может быть, уж арестант. Фортуна, ты блудница! Как решили вы, дело трудное. Король, на все согласны мы. Все, взвесив со вниманием, мы признали, что интересы церкви, нашей общей святейшей матери всего превыше, что Божье право должны мы предпочесть правам людским, а потому стремясь к уничтожению позорной ереси. Иди лежу земель. Решили мы, на мудрость полагаясь великого монарха, не перечить ни в чем его желаниям. Я надеюсь, я правильное решение передал. Мы, сын державный, лишь одно условие должно сделать. Мы народный разум хотим своеобразно подготовить. Для этого воспользуемся мы святой Доротеей и оденем все происшествие чудесным светом. Пусть будет. Но скажите мне, любезные мои, решение ваше единогласно вы приняли? Да. Виват король. Да. Виват король. Да. Виват. Простите мне, я скромный гражданин, не искушен в политике. Меня избрали жители столицы. Здесь я в первый раз между вами. Где я? Где я присутствовал несчастный? Свершали ли пир грабители при мне? Враги ли государства совещались? Безбожники, думаю, в трущобах встретишь больше стыда, чем здесь. Тут нагло признавались, что народ гнетут, дурачат, и народа ризы, как ризы Господа, делили. Там, внизу, народ наивно полагает, что государь пред Богом предстоя, о том лишь думает, чтобы народу нажилось вольнее. Снял король венец, украшенный крестом, и показал себя лишь главарем надменной шайки. Вы, дворяне, девицу предали на поругание распутному, безумному отцу. Вы брата предали. За что? За что же? Да за наживу. Кинул вам, словно псам, кусок, подачку, тот, кто должен быть для всех заступником. И радостно, поспешно, на все вы согласились. Говорю вам, что я разоблачу перед народом все то, что слышал я. и не потерпит великий наш народ, чтоб надругались над правдой чистую, над святыней, над миром граждан. Господь свидетель, ратуша ударит свои колокола. Таков мой долг. Не устрашусь его, хотя б мучения грозили мне. Они тебе грозят. Таков народ, магнат. Великодушен, смел и честен. Могуч народ. Могуч. Но страшно глуп. И долго, долго еще придется учиться вам, народу. Ты должен был смолчать, а пусть там распоряжаться в ратуше народной и силой старше, вызов надо бросать. А что ты сделал? Честный человек все выбрал. И тотчас мы велим тебя схватить, и жить тебе не долго. Конечно, спросит столица, где наш мэр. Мы же ответим, что заговорщиком. И поверь, свидетелей достаточно найдем против тебя, Этьен. Ты дьявол! Ты проста. Погиб из-за одной горячей речи. Ты дьявол! Дьявол! Магнаты славные, прошу покорно попировать по окончании дел. Да, мой король.